Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Первая глава. У каждого есть свой предел. Кого-то не сломите всеобщим апокалипсисом или даже близостью ужасной смерти. А кто-то решит все закончить просто потому, что утром пошел дождь. Конечно, тут надо разобраться в предыстории события. Посмотреть, сколько человек пребывал в угнетенном состоянии. Возможно, причина, по которой произошел финальный акт трагедии, всего лишь последняя песчинка на весах. Мог ли я обвинять Такаси за то, что он решил шагнуть в пустоту с крыши школы поздним дождливым вечером? В моем распоряжении вся его память. За последние лет 5 более-менее четко, подальше уже фрагментарно. Но так вот, это был вполне нормальный парень. Встреться я с ним, думаю, подружился бы. Не тюфяк, но и не тот, кто будет самоутверждаться за счет других. Точно знаю, что он даже не думал сделать из своей смерти шоу и что-то кому-то доказать. В тот момент он вообще ни о чем не думал. Просто так бывает. Годами справляешься, а в один прекрасный момент шагаешь с крыши с улыбкой на губах. И да, в числе причин была девушка. И лучший друг, к которому она ушла. И все бы ничего, если бы они об этом сказали сами. Но случилось так, как случилось. Такаси увидел их целующимися за школой. Чувства парня мне вполне понятны. Эти воспоминания даже меня нехило задевают. Сначала ступор, потом всепоглощающая тоска. Такаси ничего не стал говорить. И не стал отвечать на оклики бывшего друга и бывшей девушки. Просто развернулся и ушел. А когда Хисаши пришел к нему домой, просто набил ему морду лица и спустил с лестницы. Да, может, Такаси и был отчасти сам виноват в том, что случилось. Когда Рэй оставили на второй год, по произволу этого урода Сида, девушка искала поддержки, но Камура в этот момент сосредоточился на экзаменах и его внимание к Рэй, судя по всему, оказалось недостаточно. Видимо, у Хисаши времени оказалось больше. Скорее всего, случился классический форс-мажор, когда потом участники событий и сами не понимают, как так вышло. И судя по лицам, они искренне раскаивались в содеянном. Рэй несколько раз пыталась заговорить с Такаси, но парень уже закрылся. Сильное чувство потому и называется сильным, что при перемене знака оно действует в обратном направлении ничуть не слабее. Такаси никак не мог выйти из состояния подавленности. Ну и да, тут еще и собственный характер парня, склонность к меланхолии, к самокопанию. Друг у него был один, собственно Хисаши, и после всего случившегося Такаси, конечно, проводил время практически всегда в одиночестве. А дома, где он стал прозябать большую часть свободного времени, явственно зрел раскол между родителями. С тех пор, как отец стал часто и надолго уезжать по делам в другие города, мама стала часто приходить мрачной. Уже было несколько серьезных скандалов, которые, в смысле причины этих ссор, никуда не делись, а продолжали раскачивать лодку. И Такаси, на фоне этого, старался не нагружать маму еще и своими проблемами, и варился в собственном соку, все больше уходя в жесткий депрессняк, осложненный предэкзаменационным стрессом. И вот экзамены сданы, впереди каникулы. От мысли о них, днях, которые будут теперь лишь отрезками времени не наполненными ничем, что-то сжималось в груди Такаси и было нестерпимо больно. Быть может, если бы хоть кто-то в тот момент просто оказался рядом, Такаси бы не стал разрывать этот замкнутый круг вот так. И эта красная черта, подведенная под итогами года, не стала бы тем толчком, после которого Такаси Камура, сидя на крыше, встал, шагнул на край и, посмотрев в вечернее небо, отправился в вечность. Он ушел, совсем ушел, а в больнице в его теле очнулся уже я. Позвольте представиться. Артем Самохин, 29 лет, не женат и не был, не состоял, не привлекался, сейчас работаю водителем на грузовичке, в фирме, что занимается переездами, а так где и кем я только не зарабатывал на жизнь. Чинил тепловозы, затем жизнь сделала пируэт и кинула меня в ит-индустрию. Потом, когда там стало скучно по деньгам, я устроился на железную дорогу дежурным по станции. Когда железка окончательно рехнулась, некоторое время трудился грузчиком в магазине, потом там же начальником смены. Потом был склад, такси, сезон на самосвале у дорожников. В последнем месте, пусть и было не сильно хорошо по деньгам, я задержался исключительно из-за адекватного руководства. И опять судьба сделала неожиданный поворот, на этот раз кардинальный. В памяти всплыли радостные лица детей, когда он обгонял автобус, и при виде несущегося с холма грузовика, что расталкивал попутные машины, Артем лишь постарался, чтобы его Соболь ударил в грузовик так, чтобы тот слетел на обочину. И, к сожалению, так получилось, что именно водительская сторона его машины первая соприкоснулась со взбесившейся фурой. Перекошенное лицо водителя грузовика, его рот разъявленный в беззвучном крике, глухой удар, стон сминаемого металла. Похоже, тот поступок Артема где-то зачелся, раз он оказался здесь. И еще раз повезло с тем, что отделался лишь переломом руки, ноги, ребер, да сотрясением мозга. Тошнило потом, правда, пару месяцев, да пришлось пропустить год учебы. Несколько раз приходили хисашисры. Все-таки школьники они такие школьники. А если бы Камура остался на месте? Вот подумали бы, каково ему было бы видеть бывшую девушку, приходящую с новым парнем. Понятно, что их грызла вина, но включить голову – не. Однажды Хисаши пришел один. Он долго молчал, мрачно смотря в окно, а потом выдал, что у них с Рэй был всего один поцелуй, тот самый, что видел Такаси. В тот день Хисаши нашел Рэй плачущей на лавке, естественно, принялся ее утешать, и все перешло в поцелуй. Бывший друг все повторялся, что он сам не понимает, как так вышло, что с тех пор Рэй избегает его. И тут Артем не выдержал. «Все нормально, Хисаши», — сказал он. «Сделанного не вернешь. Может, это и к лучшему». Тот посмотрел на Такаси Артема. «Может быть», — ответил он. А Такаси смотрел на него и думал о том, что Хисаши в этой ситуации как бы не тяжелее всех пришлось. Он же всегда очень щепетильно относился к вопросам верности, чести. А тут оказался в роли, по сути, предателя. Вопрос, как он сам с крыши не шагнул. Видимо, у парня оказался более сильный стержень, чем у прежнего Такаси. И Артем протянул Хисаши руку. В чем был солидарен Артем с Такаси, так это в том, что учиться очень муторно. Плюс к этому, Артем ведь уже закончил школу, хоть и не японскую, но все же. Нет, он ходил на занятия, все же нужно было освежить знания. Но были и предметы, которые приходилось зубрить. Например, японскую литературу. Если честно, ну такая мутата. Плюс очень интересный учитель, который бубнил текст на одной и той же интонации, при этом смотрел на учеников, как на еретиков. В общем, Артем Такаси возненавидел этот предмет со всем пылом накачанного гормонами юношеского тела и отвращением взрослого к тому, кто делает доверенное дело спустя рукава. А вообще, они были похожи, сильно похожи. Мрачноватый японский школьник и побитый жизнью русский. В числе прочего, например, они оба отталкивались в жизни от того, что совершенно не видели проблемы в том, что вокруг них не вьются восторженные поклонники. То есть не делали вид, что им нравится такое положение дел, а просто жили с этим. Так что новому хозяину тела даже не пришлось как-то себя кардинально перенастраивать. Все воспринимали его прогулы занятий, как вполне обычное поведение Камура Такаси. Насколько понял Артем, у него была репутация такого слегка хулиганистого парня себе на уме. Ну и да, последняя выходка внесла в его портрет еще и нотки сумасшествия. Так что некоторые неизбежные ляпы, например касательно поклонов или то, что он по привычке называл учеников по имени, да еще без суффиксов, списывались на этот его образ. И по этим же причинам, его новое увлечение тоже не вызвало большого удивления. Ну, а что такого? Да, Артем, бывший реконструктор и ролевик, и поэтому просто не мог пройти мимо клуба Кинда. К удивлению Артема, клуб этот оказался далеко не самым популярным. Да что там, в него ходило от силы человек 20, и это включая тех, кто захаживал туда дай бог раз в неделю. Следующим разрушенным стереотипом оказался тот, который рисовал в воображении главу этого самого клуба. Им оказалась девушка. Зацените прикол, глава клуба, деятельность которого напрямую связана с воинскими традициями, то есть чисто мужской фетиш, индивидуум женского пола, да еще и довольно милая. Даже не так, Бусуджима Сайка была очень привлекательной девушкой, но не няшкой, нет, она выделялась этакой опасной, хищной красотой, все эти волнующие линии и изгибы ее тренированного тела, она была словно обожаемые ею мечи, безжалостно красива, и кстати, весьма популярна в школе. Так что у Такаси даже в мыслях не было влезать в ее ближний круг. Он наговорил-то с ней более-менее продолжительно лишь в тот день, когда пришел с заявкой на вступление. Она, кстати, не хотела, чтобы Камура вступал, так как, по ее словам, он уже был старый, чтобы начинать заниматься. И что-то в ее тоне взбесило Такаси. Она говорила точь-в-точь, как одна его давняя подруга, на которой он чуть не женился. Она также вот хладнокровно-высокомерно расписала их возможное совместное будущее, а потом перечислила требования, которым должен был соответствовать ее муж. В общем, Артем слегка психанул и вызвал Бусуджиму Сайко на поединок, и умудрился посадить ей синяк на бедро. Разозлился просто, но в клуб вступил, пусть и через неделю, когда руки стали снова более-менее слушаться и ходить он стал, не так сильно хромая. С Хисаши, несмотря на то, что они вроде как помирились у одра больного товарища, Такаси общался теперь гораздо реже. Во-первых, Рэй часто была с ним рядом и сбегала, видимо, а ее общество, скажем так, напрягало. Все время возникала какая-то неловкость, когда Рэй была рядом. Будь Такаси просто 17-летним парнем, может быть, вышло по-другому. Все-таки молодой разум, не нагруженный опытом и давними привычками, он более гибок и да, более глуп. Артем же, опыт таких отношений уже имел, и совершенно точно знал, к чему это все приводит. Получить приглашение на свадьбу Хисаши и Рэй, на правах друга семьи ему не хотелось совершенно. Пусть лучше они потихоньку отдаляются, делают что хотят, а потом, по окончании школы, растворятся в череде будней и станут лишь лицами в не очень веселых воспоминаниях. Неожиданно Такаси нашел общий язык с одним откровенным задротом, или по-японски, атаку. И тут надо пояснить, чем Артем отличался от прежнего хозяина тела. Был у него, Артема, один пунктик. Он прямо-таки зверел, когда видел явную несправедливость. С годами, конечно, он научился сдерживаться, жизнь несколько отличается от геройского кино. Но если что-то реально мог сделать, то отрывался по полной. Собственно, так несколько полудурков из параллельного класса от души выхватили в бубен. Ну и да, Артем не видел проблемы напасть со спины на превосходящего противника. Вообще, кстати, его всегда забавлял тот факт, что подлецы и трусы так искренне возмущаются, когда с ними начинают не выбирать методов, не действуют исключительно в рыцарском ключе а-ля «иду на вы», а просто глушат как можно более показательно и быстро. В общем, оказалось, что эти новоявленные властители душ издевались над толстым, очкастым пареньком по имени Хирана Кота. И чем-то этот парень напоминал Артему оставленного там одного из двух друзей, Игорь, который и походил поведением на Хирана, правда, был наоборот, болезненно худ. Но люлей от всяких местечковых мачо, самоутверждавшихся на тех, кто сдачи дать не мог, получал также регулярно. Всегда дружите с такими вот ботаниками и задротами. Эти люди, если не сломались, точнее, если их не успели сломать, они по-настоящему ценят дружбу и даже, можно сказать, фанатично придерживаются неписанного кодекса верности и способны ради дружбы пойти на любые преступления. Конечно, Артем это понял тогда, когда Игорь, единственный из всех знакомых, вместо слов сожаления, попросту пришел домой к упавшему духом Артему, они капитально нажрались, а потом этот самый ботаник помог деньгами и нашел Артему работу и вообще просто поддерживал тот поистине черный год. То есть он помог, когда все остальные лишь вздыхали и старались не показываться на глаза. И вправду, давать деньги тому, кто неизвестно когда их отдаст, да и отдаст ли вообще. Почему вдруг все поставили на Артеме крест, будто он по жизни оболтус? Все, кроме Игоря, да. А в годы учебы в техникуме Артем регулярно отбивал друга от желающих попрессовать застенчивого паренька. Ну и да, практически заставил его общаться с девушками. В общем, действия Такаси в отношении Коты поехали по налаженным рельсам. К большому удивлению Камура узнал, что кроме виртуального оружия, Кота нехило разбирается и в реальном. Более того, оказалось, что это тайный извращуга, прошел каким-то образом реальные тренировки по владению огнестрелом. И поэтому, один раз в неделю парни стали выбираться в страйкбольный клуб. Оказалось, и такие тут есть. Но кроме всего этого, с Котой, в отличие от большинства сверстников, есть о чем поговорить. Такаси откинулся на спинку лавки и тут же с шипением сел обратно. «Что случилось с твоей спиной?» — поинтересовался Хисаши. «Эта глава наша вчера разошлась», — усмехнулся Такаси. Пришла из школьного совета злая, как демон. пришлось закрывать амбразуру. Хисаши удивленно вскинул брови. «И часто ты так закрываешь?» — поинтересовался парень. «Так не я один». Такаси осторожно, морщись, снова оперся на спинку лавки. «Всем парням досталось. Ну, а мне, как самому борзому, выдали двойную, особо усиленную дозу». «Так ты про тренировки», — сказал Хисаши. «Естественно», — ответил Камура. «Стоп, а ты о чем подумал?» «Ну ясно же», — усмехнулся Хисаши. «Девушка и парень с поврежденной спиной». Такаси некоторое время слегка удивленно смотрел на друга, а потом сказал: «Вот так думаешь, что хорошо знаешь человека, а тот потом оказывается. Это ты сейчас про что?» — с легкой угрозой в голосе спросил Хисаши. «Нет, ну ладно, тот же Кота», — продолжал тем временем Такаси. «Тот не сильно и скрывает свои грязные мыслишки. Но ты, Хисаши...» — Такаси подпустил в голос трагизма. «От такого образцово-правильного красавчика как-то не ожидаешь извращенных мыслей». «Такаси», — притворно устало произнес Хисаши. «Мне иногда хочется убить тебя». «Бьет, значит любит», — тут же отреагировал Такаси. «Мне кажется», — сказал Хисаши, — «что в этом твоем клубе тебя слишком часто бьют по голове». «Опс». Такаси увидел идущую в их сторону Рэй. «Дымы на горизонте. Увидимся». И парень, шутливо отдав воинское приветствие в стиле амирских военных, поспешно удалился. Рэй же дошла до Хисаши, посмотрела вслед Такаси и со вздохом села на лавку. «Опять ушел», — произнесла девушка, смотря в небо. «А ты ожидала другого?» — спросил Хисаши. «Я все еще удивляюсь, как он со мной-то разговаривает. Хотя меня он знает меньше, чем тебя». Девушка посмотрела на него и вновь устремила взор в бескрайнюю высь. «Говорят, его видели с Бусуджимой», — сказала нарочито равнодушно Рэй. «Я не собираю слухи», — ответил Хисаши. «И я уже потерял одного друга, так что и комментировать их не буду». Воцарилось молчание. А Такаси изменился, сказала, наконец, Рэй. «Раньше он не был таким настойчивым в своих желаниях». «Да», — просто ответил Хисаши. «Тот Такаси скорее всего тебя бы простил, а этот, этот похоже, просто делает то, что хочет». Такаси знал Рэй чуть не с садика. Это была трогательная детская платоническая любовь. Они и поцеловались-то всего пару раз. Но именно эта история пробудила в памяти кое-что. И это кое-что не давало покоя Такаси уже пару недель. Как-то в гостях у Игоря, ему в руки попалась манга. Напечатанная на обычных листах А4, она рассказывала о школьниках. Вполне обычных японских школьниках. Артем еще пофыркал о том, что люди зачем-то читают про обычную жизнь. Но пролистав до середины, Артем неожиданно попал в самый центр истории про зомбоапокалипсис. Причем с элементами Этти. Неожиданное сочетание. Больше всего сейчас Такаси Артем думал про то, почему его память раньше не среагировала. Характерные имена, любовный треугольник, ну и тот самый оружейный атаку, который ему понравился больше всех остальных героев. И думается, что такая забывчивость, она неспроста. И теперь встает весьма животрепещущий вопрос: когда все начнется? К сожалению, он ту мангу читал по диагонали, так, время убивал. И че делать-то? — прошептал Такаси, стоя на лестничной площадке и смотря на стоянку. «Дурак, что ли?» — раздался женский голос. Камура обернулся. Перед ним стояла огненноволосая девчонка с двумя хвостами. «Как ее?» — «Такагисея. Лучшая ученица и давняя знакомая. Кажется, судя по обрывкам воспоминаний донора, они с ней, и кстати, с Хирана Котой, ходили в один садик». «Такаги?» — спросил Такаси. «Каждый раз, когда ты падаешь духом», — категорично сказала Сая, — «уходишь в одно и то же место, как младшеклассник. А ведь это самое начало первого триместра. Такими темпами, летом тебя ждут дополнительные занятия, а то и вовсе останешься на второй год». «Ну сама-то занятия еще не закончились», — заметил Камура. «Я гений, мне можно», — категорично заявила девушка. «А вот ты, Камура, поступил сюда по чистой случайности. Слышь, Такаги, че тебе надо, а?» — спросил Камура. «Я терпеть не могу дураков», — ответила Сая. «Особенно тех, кто не признают свою тупость. Ты же умный дурак, потому что хотя бы знаешь это. Так что если я тебе скажу, что ты дурак, может, ты будешь меньшим дураком, дурак». «Ага», — Такаси отвернулся. «Как скажешь. Что такого-то случилось?» — сказала Сая. «Тебя просто отвергла подруга, а ты ведешь себя как дурак». Последнюю фразу девушка бросила через плечо, уходя. А может, я просто принимаю желаемое за действительное? Думал Такаси. Ну мало ли, совпало. А я сразу притянул реальность за уши к своей теории. Герой, мать твою. Грохнули школьные ворота. Послышались какие-то крики. Такаси поднял голову, смотря в сторону звука. И как раз в этот момент Тадзиму-сенсея укусил тот самый мужик, что ломился в ворота. Такаси стиснул перила. Тадзима-сенсей. Раздались крики других учителей. А тот в этот момент, дергаясь, упал на спину. Хайши-сенсей и остальные склонились над ним. Истошный женский крик прокатился по стоянке. Затихший было укушенный сенсей, схватил женщину-учителя. Все-таки началось с каким-то странным спокойствием, отметил Такаси. Подростки стояли в коридоре, возле дверей в спортзал. «Куда ты нас тащишь?» – возмущенно спросила Рэй. «Не знаю», – бросил Такаси. «Но надо валить из школы». «Такаси, что случилось?» Хисаши встал перед парнем, положив руку ему на плечо и посмотрев в глаза. «Долго рассказывать», – ответил Камура. «И я думаю, вы скоро сами все увидите. Но только что на моих глазах у ворот убили нескольких учителей». «Что?» – удивился Хисаши. «Да», – ответил Такаси. «Но это еще не все. О, кстати, у стены стояла швабра». Парень подошел, наступил на щетку и отломал черенок. «Миямото, держи», – сказал он, подавая черенок девушке. «Ты можешь нормально сказать, что случилось?» – уперла в бока руки Рэй. «Возьми эту чертову палку», – тихо, но с угрозой произнес Камура. «Что? Но?» – Рэй опешила от напарня. Она неуверенно взяла черенок. И в этот момент захрипел динамик оповещения. «Внимание!» Подростки узнали голос директора. «Объявляется общая тревога. Всем ученикам необходимо покинуть школу. Сохраняйте спокойствие и следуйте за учителями. Внимание! Смотрите!» — сказал Хисаши. Он стоял у окна и смотрел в сторону города. Такаси и Рэй посмотрели туда, куда он указывал. Толстый столб дыма поднимался над зданиями. «Вон там еще», — сказал Хисаши. «Что-то явно не так». Парень потер подбородок. «Рэй», — сказал он, — «позвони своему отцу. Может, он знает больше». «Что?» «Да», — девушка достала телефон и включила его. Рэй набрала номер и приложила телефон к уху. А Такаси в этот момент заметил через полуоткрытую дверь в одну из раздевалок кое-что интересное. Ни секунды не колеблясь, парень распахнул дверь и, войдя в комнату, подошел к железному ящику. «Отлично», — пробормотал он, вытаскивая из кучи полусломанного спортинвентаря побитую жизнью, но вроде все еще крепкую бейсбольную биту. «Не отвечает», — с удивлением и затаенным страхом сказала Рэй. «Звони еще», — сказал Хисаши. «Ты бы тоже взял что-нибудь», — сказал ему Такаси, подходя. «Я же не мечник и не копейщик», — ответил тот. «Я карате занимаюсь, а ты сможешь быстро вырубить с кулака?» — спросил Такаси. «Кого вырубить?» — не понял Хисаши. «Ну, а для чего ты думаешь, я это взял?» — ответил вопросом на вопрос Такаси. «Поиграть в бейсбол», — не отвечает, — с досадой сказала Рэй. В этот момент со стороны выходов послышались крики. «Надо валить», — сказал опять Такаси. «Я жопой чую, что-то очень не так». «Тогда», — Хисаши ткнул в сторону коридора в другой корпус, — «выйдем через административный корпус. Там, похоже, давка». При последних словах он махнул в сторону доносящихся криков от главного входа. Такаси выбежал вслед за Рэй и Хисаши и едва не сбил замершую посреди прохода девушку. «Черт, Миямото!» — выругался он. «Это учитель японского, Вакисака», — напряженным голосом сказала Рэй. Действительно, по переходу, в ту же сторону, в которую они бежали, шел мужчина. И шел как-то не так. Его руки безвольно болтались вдоль тела, и он шаркал ногами, словно глубокий старик. «У него кровь», — хрипло сказал Такаси, обращая внимание друзей. И тут мужчина обернулся, и подростки вздрогнули. У учителя было какое-то серое лицо, а глаза его были полностью белыми, без зрачков. А уж когда он широко разинул рот, словно акула, и еле слышно то ли захрипел, то ли зарычал. «Всегда мечтал это сделать», — сказал Такаси, стискивая биту. В этот момент мужчина подгреб к ним. «На!» — заорал Такаси и со всей дури вломил тому битой по черепу. Учителя снесло с ног, при этом его череп неожиданно легко проломился и на стену плеснуло содержимым. Сзади тут же раздался сдвоенный звук опорожнения желудков. Такаси и сам едва сдержался, глубоко дыша, а поверженный противник, слегка подергиваясь, лежал у стены. «Вот как-то так», — тихо произнес Такаси. «Что ты наделал?» — налетела Рэй. «Ты же убил учителя». «Тебя же посадят!» «Не посадят», — мрачно произнес Хисаши, смотря во двор школы. Остальные подошли к нему. «Твою мать!» — выругался Такаси. Рэй ошеломленно молчала, смотря на картинку, которая бы сделала честь фильму ужасов. По двору, сталкиваясь, падая и снова поднимаясь, шатались фигуры. Людьми их язык не поворачивался назвать. Большинство в школьной форме и все были в крови. При этом, у одного из бывших учеников не было руки. У другого не было половины лица. «Канон не изменишь», — скользнула мыслью Такаси. «Кстати, а ведь Хисаши вроде потом не было рядом. Насколько я помню, конечно. Он что, не выжил?» «Надо уходить из школы», — сказал Хисаши. «Здесь мы как в западне. Так чего мы ждем?» — спросил Такаси. «И кстати, каратист, возьми уже что-нибудь. А то пока будешь месить кого-нибудь такого, еще укусит. Я видел, что от этого Тадзима-сенсей погиб». «Хорошо», — кивнул Хисаши. Такаси подвинул стулья к баррикаде и поставил их в распор, подпирая столы. Как раз в этот момент устроенный ими завал дрогнул. «Вот твари», — выдал парень. Хисаши все-таки укусили. Пока они прорывались на крышу, какой-то мертвяк буквально свалился на него. Пока его отбили, тот успел цапнуть парня за руку. И сейчас Хисаши, бледный и тяжело дыша, сидел привалившись к стене. Повязка на руке полностью пропиталась кровью, которая, похоже, не останавливалась. А Рэй с заплаканным лицом сидела рядом. «Как же так, Хисаши?» — сказал Такаси, опускаясь на колено, рядом с другом. «За все нужно платить, Такаси», — сказал Хисаши, криво улыбаясь. «Я почти забрал твою жизнь, в ответ должен отдать свою. Ты бред-то не неси», — резко сказал Такаси. «Ты мне нихера не должен, твою мать. Скажи», — тихо произнес Хисаши. «Каково это, там?» Такаси ответил не сразу. Он достаточно знал друга, чтобы понять, тот не будет зря паниковать. «Значит», — парень тяжело вздохнул. «Спокойно там», — ответил он. «Так, что возвращаться не хочется. Это, хорошо», — прохрипел Хисаши. Он надрывно закашлялся. На бетон брызнули алые капли. «Хисаши», — с болью воскликнула Рэй. «Помоги мне, Такаси», — сказал Хисаши. «Я не хочу становиться такими, как они. Я не хочу, чтобы ты, меня...» «Да», — Такаси взял друга за руку. Они вместе встали. «Что?» — дрожащим голосом спросила Рэй. «Что вы собираетесь делать?» Рэй улыбнулся Хисаши. «Прости меня, и ты, Такаси, ты же позаботишься о ней, а ты сомневаешься», — спросил Такаси. «Кстати, все хотел спросить тебя, о чем?» — слабым голосом спросил Хисаши. Они подошли к краю крыши. «Тогда с той девушкой», — сказал Такаси, — «ты делал это, с Томака». Хисаши нашел в себе силы улыбнуться. «Да, делал. А мне сказал, что ничего не было», — укорил его Такаси. «Наглый обманщик. То есть ты потерял девственность в 14? «Ага», — ответил Хисаши. «Что завидуешь?» «Конечно», — возмутился Такаси. «У нее и подруги были. Мог бы и меня познакомить. Я еще больше тебя огорчу», — сказал Хисаши. «Я и с ее подругами». Он снова закашлялся. «И это я после этого пошляк», — покачал головой Такаси. «Спасибо, Такаси», — сказал Хисаши. «Я рад, что был твоим другом». «Да уж», — с тяжелым сердцем ответил тот. «Рэй». Голос Хисаши внезапно окреп. «Не тупи больше, ладно». И вдруг, оттолкнув Камура, он одним движением перемахнул через перила. «Прощайте, друзья», — сказал он, улыбнувшись, и шагнул в пустоту. «Хисаши», — истошно закричала Рэй. Отсюда, с крыши, было явственно понятно, что все на самом деле очень плохо. По улицам характерной дерганной походкой бродили мертвяки. Над домами поднимались столбы дыма. Время от времени слышались крики, призывы о помощи, и обрывались. «Вот уж не думал, что случится так», — думал Такаси. «Странная какая-то альтернатива — попасть в зомби-апокалипсис». Он посмотрел на Рэй. Та уже минут 20 сидела на коленях, смотря на то место, откуда спрыгнул Хисаши. «Странно, что я будто со стороны смотрю, никаких сильных эмоций», — думал Такаси. «Хотя, может быть, еще все впереди. Миямото», — позвал он девушку, подходя ближе. «Ты же ненавидел его, да?» — глухим голосом сказала та. «Ты же рад, что он умер». «Не неси чушь», — ответил Такаси. «Даже чисто логически было бы выгоднее прорываться втроем». «Ты завидовал ему», — сказала девушка. «Ты специально». «Понятно», — сказал Такаси. «Да какого черта?» — внезапно разозлился парень. Вырвемся отсюда и гуляй, Вася. О, кстати, Такаси на глаза попался свернутый пожарный шланг. Помнится, напора воды хватало, чтобы сбить с ног. В России. Надеюсь, в Японии напор не меньше. Ладно, сказал он, я тебе не нравлюсь. Ну и, вырвемся отсюда и разбежимся. Он подошел к баррикаде и полез наверх. Камура, раздался сзади голос девушки. А тот тем временем выпрямился и посмотрел на лестницу. И неприятно удивился. Мертвяки, плотно набившись, полностью блокировали проход. Надеюсь, сработает. Иначе. Камура, ты что собрался делать? Спросила Рэй. Прибить пару мертвяков, конечно, ответил Камура, изучая подходы. К счастью, дальше количество врагов было приемлемым. Он еще раз подтянулся и посмотрел на лестницу. Нет. Внезапно крикнула девушка и схватила его за ногу. «Чего это она?» – удивился Камура. «Прости меня!» – воскликнула Рэй. «Я не хотела этого говорить. Не бросай меня тут!» «И не собирался!» – недоуменно ответил парень. «Такаси!» Девушка походу не понимала его, впав в истерику. Парень слез и мягко привлек ее к себе. Рэй, уткнувшись ему в плечо, зарыдала. «Второй раз живу и все равно не понимаю женщин!» – думал Такаси, смотря на Рэй. Девушка, проревевшись, взяла себя в руки. Вот так просто. Словно ничего и не было, только дорожки от слез, да припухшие глаза напоминали о произошедшем. Мужика бы пришлось, скорее всего, еще и по лицу побить. Что ж, видимо, девушкам надо именно пустить слезу. Эдакий способ борьбы со стрессом. Сейчас Рэй сосредоточенно смотрела туда, куда указывал парень. «Прорываемся и спускаемся там», — говорил Такаси. «И бей сразу по голове». На остальное им плевать. Рэй сосредоточенно кивнула, а Такаси достал телефон и посмотрел на дисплей. 3 часа дня. Он уже пробовал дозвониться до матери, но телефон не отвечал. Ни городской, ни мобильный. Отец Рэй ответил, но лишь прокричал, чтобы они валили из города и связь оборвалась. Нужен был транспорт. К счастью, теперешний Такаси умел управлять машиной, в отличие от большинства школьников. Но первое, это выбраться отсюда. Черт побери, как не хочется лезть в здание. Замкнутое пространство, это очень нехорошо, пример Хисаши тому подтверждение. Но идея со шлангом в качестве веревки не прокатила, он не доставал до земли на добрых 1,5 этажа. А сломать сейчас что-нибудь при падении, это верный путь на тот свет. «Давай к крану», — сказал Такаси. Рэй кивнула, а парень взял брандспойт, встал поустойчивее и кивнул. Рэй крутанула барашек, и шланг забился в руках, как живой. «Выключай!» — крикнул Такаси. «Отлично!» Он бросил рукав и, подойдя к баррикаде, принялся ее растаскивать. Когда остались лишь поставленные на торец столы, которые тут же угрожающе зашевелились под напором мертвяков, парень отскочил к шлангу, поднял его и крикнул Рэй. «Давай, на!» — с азартом крикнул он. «Ну бля, сейчас устроим водную вечеринку!» Тугая струя воды ударила в столы, отправляя их в полет. Ими снесло несколько мертвяков, но дальше было их так много, что сбитые просто увязли в телах, и тут же поперли обратно, протягивая руки к живым. Напор воды сбивал выходящих на площадку врагов, отправляя их в полет через перила. К счастью, напор ослаб лишь после того, как большая часть мертвяков валялась внизу. Бросив рукав, Такаси подхватил биту и точными ударами срубил оставшихся. «Ходу!» – заорал он. «Бусуджима Сайка!» Шидзука Марикова. Сайка в сопровождении доктора быстро шла по коридору. Встречавшихся мертвяков она распихивала с помощью Бокута, не подпуская их близко. Вскоре они дошли до перехода в соседний корпус. Девушка остановилась, изучая окрестности. «Почему ты их не прикончила?» – спросила ее Шидзука Марикова. «Эти твари», – ответила Сайка. «Они хоть и тупы, но нужно обязательно раскроить им череп, чтобы убить. А это время и силы. Проще вот так растолкать их, и они не успеют нас сокружить. Они очень сильны. Стоит попасть им в руки, пиши пропало. Ао, ты такая умная!» Восхитилась доктор. Она тоже решила посмотреть, шагнула вперед, но запнулась об коврик, лежащий у дверей, и села на попу. «Да что же это такое?» Мило воскликнула Шидзука. «Почему я такая неуклюжая?» Сайка присела с ней рядом. «Это все из-за неудобной одежды», спокойно сказала девушка. Она взялась за край обтягивающей юбки женщины, и послышался треск. Разрыв дошел аж до полоски фиолетовых трусиков на бедре доктора. «Ай, ты что, это же очень дорогая вещь», — взмолилась Шидзука. «Что важнее, одежда или жизнь?» спросила Сайка, вставая. «И то, и другое», — ответила доктор. В этот момент послышался странный шум, резкие хлопки. «Что это?» — испуганно пролепетала Шидзука. «Это в учительской», — сказала Сайка. «Хирана Катаита Кагисея». Этот толстяк удивился ее. Поначалу он, не задавая вопросов, лишь следовал за ней. В общем, показывал нормальную реакцию лузера. Но в кабинете труда она, даже с каким-то испугом, увидела совершенного другого Хирана. В тот момент, когда ему в руки попался пневматический молоток, который был способен метать гвозди, этот атаку будто стал другим человеком. И это его улыбка маньяка. Да что там говорить, он начал командовать. Этот задрот указывал, что делать ей, Такагисея. Сейчас они находились возле учительской, и Хирана хладнокровно расстреливал мертвяков, идущих к ним. «Ты где так стрелять научился, чтоб тебя черти драли?» — эмоционально воскликнула Сэя. «Такаги, нужно что-то придумать», — ответил Ката. «У меня кончаются гвозди». «Ну так придумай», — вспылила Сэя. Ката бросил на нее взгляд. «Сзади!» — крикнул он. Сэя обернулась и едва не столкнулась с мертвяком, который вышел из учительской, перед которой они стояли. Истошный крик разнесся по школе. «Камура Такаси и Миямото Рэй! Просто уворачивайся или распихивай их!» — крикнул Такаси. «Иначе завязнем, и они нас сокружат!» «Поняла!» — крикнула в ответ Рэй. Они бежали по коридору. Внезапно раздался чей-то полный отчаяния крик. Парень с девушкой переглянулись. «Это в районе учительской», — сказал Такаси, переводя дух. «Я все равно хотел зайти туда». «Зачем?» — тоже тяжело дыша, спросила Рэй. «Ключи от машин», — сказал Такаси. «Ты умеешь ездить на машине?» — удивилась девушка. Такаси молча кивнул. «Но когда?» — начало было Рэй. «Некогда объяснять», — прервал ее парень. «Бежим, может, еще успеем помочь кому-нибудь». На перекрестке коридоров они внезапно встретились еще с двумя выжившими. Школьная медсестра, то есть доктор, кажется, ее Шидзука зовут, и никто иной, а глава клуба Кинда, Бусуджима Сайка. И бежали они в ту же сторону, что и Такаси с Рэй. Переглянувшись, две пары, ни слова не говоря, побежали в сторону учительской. Вывернув холл, они увидели с десяток мертвяков и еще одного, которому в данный момент сверлили башку. Причем, внимание, Такагисея. И делала она это с явным омерзением, вопя во все горло. «Глава, слева!» — крикнул Камура. «Рэй, двери!» А сам парень буквально прыгнул в сторону бредущих из коридора мертвяков. Благо враги, так получилось, что подходили по одному, и Такаси сходу поочередно раскроил им головы. Расправившись с мертвыми, парень оглянулся. Рэй прибила двоих, что уже вошли, и заблокировала двери. «Молодец!» Глава тоже не ударила в грязь лицом, ее пятеро противников уже пораскинули мозгами. Такаги сидела на полу, возле убитого ею мертвяка, вся в крови, и всхлипывала. «Такаги-сан!» — неуверенно произнес Ката. Доктор и Рэй подскочили к Сэе. «Такаги, все в порядке?» — с тревогой спросила Рэй. «Даже в такие моменты эти японцы друг друга по фамилиям кличут», — подумал Такаси, посматривая в сторону коридора. «Азиаты, что с них взять?» «Миямото», — дрожащим голосом ответила Сэя. Бусуджима посмотрела на них и подошла к Такаси. «Вас не кусали?» — строго спросила девушка. «Нет», — ответил Такаси. «Мы уже знаем об этом». «Хорошо», — сказала Бусуджима. «А это Миямото Рэй», — сказал Такаси, указывая на подругу. «Она в клуб копейщиков ходила. Там, у стены, Хирана Ката. Он хорошо стреляет. И Такагисея, ее ты, скорее всего, знаешь. Доктора Марикову все, наверное, знают», — сказала Бусуджима в ответ. «Я Бусуджима Сайка, глава клуба Кинда. Приятно познакомиться. И мне», — с придыханием сказала Сидзука Марикова, которая, похоже, была не способна выглядеть иначе, чем наивно соблазнительно. Ката в ответ на слова девушек расплылся в идиотской улыбке. А вот Сэя поднялась и резко сказала: «Я смотрю, вы тут уже все сдружились и расслабились», — с угрозой произнесла она.